Девушка с коровой. В то время как в своей фотолаборатории Евгений Леонович нетерпеливо просматривал еще мокрую пленку с заснятыми кривыми, Дмитрий Дмитриевич и Коля стояли в вестибюле клиники. Их лица вытянулись от огорчения, когда санитарка сказала: «Зря ходите. Насчет научных работ 17-я палата уже обеспечена. Приказано никого не пускать». «Как? Мне говорил Борис Федорович. У вас есть такой профессор?» «А я знать ничего не знаю. Там уже были с большими чемоданами, побольше вашего». Санитарка указала на магнитофон, который держал Коля. «Говорят, что больного просто замучили». «С большими чемоданами?» — спросил Дмитрий Дмитриевич. «Какого цвета?» «Черные. А один ящик на телевизор похож». «А где экран? С какой стороны экран?» «Экран? Это окошечко?» «Да-да, окошечко, допустим. Где оно было?» «Вот тут». Санитарка показала на Колином магнитофоне, где был экран. «С торца», — сказал Дмитрий Дмитриевич. Он зажмурился, лицо его покрылось лучиками морщинок. «Это осциллограф. Так что, товарищи, идите по добру, по здорову. Молодой человек», — обратилась санитарка к Коле. «Молодой человек, ишь, какой шустрый. Прямо так вперед и лезет. Не лезь, не лезь. И нехорошо так. И без халата совсем нельзя, а вас и с халатом нельзя». «Послушайте», — начал Дмитрий Дмитриевич, — «он ведь нам сказал, чтобы мы еще раз пришли». «Ой, ну что вы со мной говорите? Мне Борис Федорович наказал, кто бы ни приходил, не пускать. В другой раз придете. Выздоровеет больной-то и придете». Санитарка ушла. «М-да», — сказал Дмитрий Дмитриевич и коротко рассмеялся. «А чему вы смеетесь?» — спросил Коля. «Пока я тебе верил и не верил, сомневался, расспрашивал. Кто-то уже начал работать, да и мудрено ли. Все, пойдем домой». «Идите, я здесь еще побуду». «А что здесь делать-то?» «А жаль, я уже настроился, совсем настроился». «А я не хочу прощаться. Я его хочу видеть, этого человека, и увижу. Я хочу научиться говорить на его языке, расспросить его хочу. Он мой, этот человек». «Ну ты совсем, Коля. Что ты, ультразвуком говорить будешь? Пойдем». Дмитрий Дмитриевич на минуту задумался. «Конечно, могли бы еще раз записать, но, видишь ли, более крупные, а главное, более черные ящики пошли в ход. Наше дело пятое. Прощай. Да, Коля, ты будешь поступать в институт. Может быть, тебе будет нужен мой совет? Я тебе всегда рад». «Да, еще. Ты радиотехникой занимаешься? Так у меня есть много разрозненных деталей. Может, тебе пригодятся?» Дмитрий Дмитриевич ушел. Коля поставил магнитофон на пол и сел на него, положив голову на руки. В вестибюле было прохладно, и Коля незаметно задремал. Ему казалось, что все звуки приходят откуда-то из бесконечной глубины. «Вы, голубушка, из какой палаты?» — услышал он вдруг. «Я из 17-й. Спасибо вам за халат». Коля встрепенулся. Высокая девушка протягивала халат санитарке. Корина внимание привлекла брошь в виде большой черной коровы. «Девушка с коровой», — подумал Коля. Он подумал также, что, судя по броши, у этой девушки нет совершенно никакого вкуса, что хотя она и девушка, но гораздо крупнее его, Коли. Затем что-то, пока неосознанное, заставило его окончательно очнуться от дремоты. 17-я палата. А в 17-й палате лежит мой человек. Санитарка только что сказала: 17-я палата, научной работой обеспечена. Коля был уже на ногах. Девушка приводила в порядок свои сумки с банками и свертки. «Я помогу вам», — сказал Коля, дотрагиваясь до одной сумки. «Спасибо», — ответила девушка. «Пожалуйста». Коля схватил сумки за ручки. Девушка, мельком взглянув на него, собрала посуду и, поблагодарив, пошла к выходу. «Послушайте!» — крикнул Коля. Он подхватил магнитофон, бросился за ней. «Послушайте, вы мне очень нужны!» Они вышли из клиники вместе. «Так я вас слушаю», — сказала девушка. Но Коля хотел сказать правду, но так сразу на ходу было трудно объяснить. Он замялся. «Мне это вы нравитесь?» Коля почувствовал, что его уши вспыхнули. Он был готов немедленно провалиться сквозь землю, и самое ужасное где-то в глубине души шевельнулось. «А ведь ты сказал правду». Девушка повернулась, внимательно посмотрела на Колю. Коля совсем смешался и уставился на брошь. Он неожиданно обнаружил, что черная корова имела белую морду. «Ах, вот как!» — немного подумав, сказала девушка. «Тогда несите и эту сумку». Коля покорно взял вторую сумку, и некоторое время они шли молча. Идти было страшно неудобно. Две сумки и магнитофон. «А кто у вас там лежит?» «Дед». «А что с ним?» «Несчастный случай. Поспорил с одним животным». Девушка улыбнулась. «И проспорил», — добавила она, и Коля не понял, что было в ее словах, грусть или злорадство. «А сейчас как он себя чувствует?» «Тоскует. Вообще хорошо себя чувствует, но тоскует. Поговорить ему не с кем. Меня увидел, замучил. Как дома, да как еда». Коля остановился, переложил магнитофон в правую руку, а сумки в левую, и вытер пот со лба, до чего ему пришлось наклонить голову к плечу. Девушка насмешливо посмотрела на него, но сумки у него из рук не взяла. «Так почему он не разговаривает?» — пошел напролом Коля. «Он что, один лежит?» «Нет, там трое. Но одного медведь порвал, все лицо забинтовано, а второй вообще». «Что вообще?» «Дед говорит, чудо чудное, по ночам светится, носом свистит, говорить не говорит». «Вот бы посмотреть на него», — значительно сказал Коля. «Все шло как нельзя лучше». «Там приходят, изучают его. Дед говорит, все кривые с него сняли». Девушка неожиданно остановилась. Коля проскочил вперед и тоже остановился. «А в ящичке, в чемоданчике у тебя что?» — твердо спросила девушка и посмотрела ему в глаза. «У меня?» — Коля пожал плечами. «Так, ничего». «Ты тоже к нему, к чуду-юду?» «Да», — сказал Коля, — «этого человека я нашел». «Об этом ты и хотел со мной поговорить?» «Да, то есть нет». Коля виновато потупился. «Понимаю. Какая я несчастная, обманутая, осталась у разбитого корыта». Девушка говорила серьезно, но Коля понимал, что она смеется над ним. «Ну что ж, я не буду мстить, не стану. Иди в палату к моему деду. Скажи, что племянник, а деда зовут Серафим Яковлевич. Не Светаев по фамилии». Коля торопливо поставил свой чемоданчик, на него сумки с посудой и, прижимая все это коленом к стене дома, достал тетрадку. «Не Светаев Серафим Яковлевич», — записал он. «А как вас зовут?» «Меня зовут Лена, но этого записывать нельзя». «Почему?» «Имена тех, кто тебе нравится, нужно помнить без тетрадки». Коля проводил Лену до трамвая и решительно остановился. «До свидания», — сказала Лена, не замечая сумок, которые протягивал ей Коля. «Прощай». Лена крепко схватила Колю за плечи, громко чмокнула его в лоб и, отобрав сумки, ушла. Коля, опешив, смотрел ей вслед. «Вытрите лоб, вас мама ругать будет», — сказала мороженщица, которая все видела. Еще губы накрасила. «Вот черт! Придется платок самому стирать», — думал он, шагая по улице. Утром Коля позвонил в институт. «Михантьева?» — переспросила Наталья Степановна. «Нет, его сегодня нет. У него академический день, он дома работает. Сейчас он, скорее всего, дома. Адрес знаете?» Дверь открыл сам Дмитрий Дмитриевич. Он молча кивнул Коле, будто ожидал его прихода, и пропустил его вперед. «Вот, смотрю журналы, ищу», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Так вы тоже считаете, что нужно продолжать?» «Дмитрий Дмитриевич, не нужно сдаваться, не нужно. Вот если бы придумать такую штуку, чтобы она ультразвук в обычные звуки превратила». Дмитрий Дмитриевич отбросил журнал в сторону. «Постой, постой. А я с подобным случаем имел дело. Есть такой способ. Как я мог забыть? Сам до всего, можно сказать, докапывался». «И докопались?» «Да-да, это было в 45-м году в Маньчжурии. И мы услышим этого человека, и без всяких больших ящиков?» «А ящики не нужны, никаких ящиков». «А я проведу вас прямо в палату, и мы все проверим», — восторженно закричал Коля. «Ну что ж, попробуем», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Попробуем, без черных ящиков».